Вопрос, который сегодня обсуждаем, крайне важен для россиян, а впоследствии не только для россиян, но и для всех людей Земли или материального мира. Я много говорил и говорю о менталитете человека, о необходимости выполнения для каждого человека своего предназначения. Ведь выполнение предназначения есть индивидуальный путь человека к духовности, к истине и к Богу. Это самое главное задание для всех людей. И все только потому, что человек, каждый человек, должен созреть для формирования общественных отношений, обеспечивающих условия совершенствования, развития каждой личности до уровня подобия своего Отца Небесного. Я продолжаю настаивать на обращении взгляда каждого человека внутрь себя, на понимании своей роли в материальном мире и на понимании своей роли в вечности. Облегчая это понимание, я уже много раз подсказывал и объяснял, что жизнь на Земле есть искра вечности, которая принадлежит человеку, так же, как и он принадлежит вечности. Человек должен понять, что все видимое здесь, на Земле, есть только голограмма вечной жизни, и искривление ее жизни здесь есть искривление пути человека в вечности. Нельзя нарушать гармонию миров, нельзя нарушать предназначение человека, потому что каждый человек имеет свой индивидуальный путь в вечности. Роль его здесь, на Земле, только слепок общей роли, исполнение которой необходимо, чтобы не сорвался великий спектакль миров. Подойдя к пониманию своей роли, поверьте, совсем не статиста в вечности, человек должен осознать структуру миров, моего миропорядка и гармонии, и уже только после этого прийти к познанию истины, познанию Бога, а значит, познанию вечности. Озарение сознания человека, понимание своего пути в вечности создаст предпосылки организации на Земле тех самых божественных общественных отношений, которые так долго и так тщетно за тысячелетия пытался и пытается выстроить человек на Земле. Эти общественные отношения или государственное устройство есть проба пера людей, которые, объединившись, пытались создать условия договорных отношений, обеспечивающих условия труда, творчества и духовного роста. Так заложено природой миров, так записано в моих предназначениях, что объединение людей в общество по национальным признакам на первом этапе становления человечества способствовало росту индивидуальности и раскрытию моих даров или талантов, которые даны каждому, повторяю, каждому человеку в момент рождения, а лучше сказать, в момент перехода из духовного мира в материальный мир. Исходя из этого, возникает законный вопрос о том, какое же сообщество должно быть у людей, если каждый человек — личность, и от каждого человека зависит гармония мира. Начнем с того, что материальный мир и все миры есть части, гармоничные части вечности, носящей божественное происхождение. Я много раз говорил и в откровениях, и в толкованиях о том, что Я есть ваш Творец, Вседержитель и Всевышний. Говорил также о том, что создал вас по своему подобию, предполагая вашу роль в качестве моих помощников вечности. Материальный мир божественен, и вы, каждый человек, божественный по происхождению, потому что вы часть вечности, и вы должны принимать мой миропорядок для этого соответствия и быть в гармонии с мирами, понимая свою роль и значимость. Напрашивается простой и понятный для вас вопрос о том, какая же власть или какие общественные отношения должны быть на Земле, в материальном мире. У меня есть такой же простой и единственный ответ. Власть или общественное устройство должно быть тоже божественным. Не может быть на Земле, в материальном мире, никакой другой власти, кроме божественной, поскольку это власть от меня. Это мое решение, которое люди должны принять как истину. Все попытки людей отстраниться от этой истины, выстроить другие формы государственности на базе собственных философских представлений оканчивались всегда очень печально. А заканчивались эти попытки самостоятельного устройства властных структур печально только от того, что люди забыли свое происхождение, забыли о том, кто их создал и кто создал весь окружающий их мир. Нельзя управлять тем, что тебе не принадлежит. Нельзя выстраивать общественные отношения без учета божественного происхождения всего и вся, в том числе и жизни на земле. Человек, как часть вечности, должен подчиняться канонам вечности, и ничего другого для людей нет и не будет. Иное дело, что я предоставил людям право выбора между добром и злом, и вот здесь есть полная свобода действий как для отдельной личности, так и для всего социума. Поэтому структура государства российского, которая восстает из пепла обновленной наднациональной глыбой, если хотите, империей, есть божественная монархия от меня и народное вече или народная инициатива по формированию власти на местах по реализации национальных задач. Россия должна показать миру, что национальность по крови в этой великой стране не самое главное. Важнее единение национальностей по духу. Управление этой многонациональной страной может осуществляться только божественным путем, через людей, которых я, ваш Создатель, выбрал из вашей среды, как наиболее достойных людей в духе, обеспечивающих реализацию моих планов и предназначений. Суть России, суть российской идеи есть духовность, принятие моего миропорядка, истины и меня, Создателя, как необходимое условие развития многонационального этноса на этой средиземной территории, территории незаходящего солнца. Этот многонациональный этнос, веками живущий на этой огромной земле, имеет глубокие духовные корни народа, являющегося духовным донором всех народов и национальностей, населяющих землю. Такое духовное родство российских народов позволяет им быть великой нацией, великой страны незаходящего солнца, где все народы и народности имеют одинаковые возможности для раскрытия своих способностей, для формирования отдельной, но общей великой мозаики духовности российского народа. Божественная монархия и народное собрание, вече, народная инициатива – вот путь к созданию государственности России как духовного лидера человечества, открывающего путь другим народам в мир будущего, в мир духовности и вечности.